Глава 8. Битва за Полоцк. Владимиру гроза была сущим подарком. Привычному к морским бурям князю новгородскому нынешнее буйство стихии казалось теплым дождичком. Тетивы и стрелы защищены от влаги кожаными чехлами, а мечи, топоры и копья воды не боятся, равно как и те, кто ими владеет. «Добрый знак», — проворчал воевода Добрыня, глядя на низкие черные тучи. «Тор нам благоволит», — ухмыльнулся ярл Сигурд. «Тихо, подойдем», — отозвался ярл Дагмар. «Сцапаем роговолта, как медведь тюленя», — ощерился рыжебородый Нурман ярл Торкель. «Поучим палачан, навек запомнят», — изрек старшина новгородских ополченцев Удата. Каждый говорил на своем языке, но понимание было полное. Смешанное воинство Владимира пряталось в соседнем леске, только вожди выехали вперед. Отсюда, с пригорка, видна была черная Двина и вставший над ней город. Воеводы не беспокоились, что их заметят. Крупная сыпь дождя прятала все. Лошади прядали ушами, фыркали, когда дождевая вода попадала в ноздри. Всадники дождя не замечали. «Дагмар, пошли сотню», — начал Владимир. Его перебил змеистый высверк. Молния ударила в одинокий дуб, раскинувший ветви в шагах в 100 от всадников. Вспыхнувшее было пламя, тут же убило хлещущая с небес вода. Владимир подождал, пережидая громовой раскат. Молний он не боялся. Перун на его стороне. Плевать, что Роговолт — природный варяг. Он на стороне Ярополка, на стороне христианина, а значит, отступник. За старых богов! Струи текли по лицу князя, проникали под доспех, даря приятную прохладу. Когда отгремело, Владимир договорил. — Дагмар, пошли сотню хирдманов. Пусть почистят дорогу, медлить нельзя. Развезет, таран увязнет. «А может, с наскока возьмем, княже?» — азартно вмешался Удата. «Налетим из ненасти, ударим, захватим ворота...» И осекся, увидев ухмылки скандинавов. «Ну, я просто так предложил», — сконфуженно пробормотал новгородский боярин. Новгородец в воинском деле был новичком. Если и воевал, то в основном навече, дубиной. Это в молодости, а нынче исключительно глоткой. Дагмар рявкнул по-свейски, подзывая одного из своих хёвдингов. Не успел гром ударить дважды, как большая сотня свеев, растянувшись цепью, устремилась через ржаное поле к змеившейся вдоль длины дороги. Серые панцирные спины у многих были прикрыты волчьими шкурами. Издали они и казались волками, ловкие, стремительно хищные. «Торкель, возьми своих, зайди с пристани и затаись. Когда мы начнем бить главные ворота, выждешь, пока полоцкие стянут к ним все силы, и ударь!» Нурманский ярл мотнул рыжей бородищей, одобрил княжий замысел. И Добрыня тоже одобрительно кивнул, хотя план этот они придумали вместе, заранее. Пусть думают, что князь все решил сам, и прямо сейчас. А с грозой очень хорошо получилось. Все видят удачу на стороне Владимира. А удача и победа, считай, одно и то же. Киевские лодии мокли под дождем, но товары были надежно укрыты. Сами купцы спрятались под кожаным пологом, пережидая буйство сварога и подкрепляя силы вяленой рыбкой и густым свежесваренным пивом. Купцы умели постоять за себя. У каждого было оружие, у кого меч, у кого топор или копье, у всех луки и стрелы. Однако у стен Полоцка торговые гости чувствовали себя в полной безопасности, и оружие их большей частью осталось на лодьях. Это в походе оно должно быть под рукой, а здесь их бережет сила полоцкого князя. Не уберегла. Нурманы возникли из завесы дождя так стремительно и бесшумно, как умеют только викинги. Искусство, отточенное в сотнях походов, в десятки поколений. Внезапность в набеге — это победа. Пятеро хирдманов, слаженных в битве, как пальцы одной руки, набросились на девятерых киевлян, укрывшихся под пологом, и перебили их быстрее, чем дважды прокукует кукушка. Посекли, убедились, что живых не осталось, и устремились дальше. Убивать мужчин, женщин, детей. Всех. Вскоре на Полоцкой пристани не осталось ни одного живого человека. Только нурманы. Тихо и быстро. Кое-кто из убиваемых, правда, успел крикнуть, но крик потерялся в шуме ливня. Хирдмана Ярла Торкеля прикончили более сотни человек. Никто из викингов не получил даже царапины. Ярл с подозрением вглядывался на привратные башни. Оттуда могли что-то заметить, но не заметили. Будь Ярл один, он рискнул бы и бросил Хирд к доверчиво распахнутым воротам. Вдруг удастся успеть раньше, чем эти разини проснутся и запахнут тяжелые створы. Но Торкель был не один. Сделав дело, нурманы рассредоточились и затаились. Их время еще не пришло.